Глава 5. Больше никаких секретов. Оторвались. Вадим Георгиевич наблюдал, как город медленно исчезает за горизонтом. Он посмотрел в сторону сержанта и задал вопрос. «Что думаешь?» Но сержант не ответил. Все его внимание было приковано к Матвею, стоявшему в дальнем конце вездехода, где прямо сейчас Ясир оказывал Йовану первую помощь. Миша буквально сверлил его взглядом. «Держи руку поднятой и не опускай, слышишь?» — строго велел Ясир. Поверх окровавленной повязки он накладывал очередную повязку, туго затягивая ее вокруг культи. «Руку, док!» — хрипло ответил здоровяк и добавил с ухмылкой. «Так и нет ее больше, руки-то!» Сидевшая рядом Надя сдавленно всхлипнула и произнесла. «Вот ты, придурок!» Глаза прогрессистки заблестели от влаги. «Нашел время шутить!» «Для шутки всегда время найдется!» Не унывая, ответил Йован и стал кашлять. «Это еще мне папа говорил. Кстати, рассказать вам анекдот про пингвина, которому надоело ходить в развалочку, и он взял уроки прямохождения». Арина не выдержала. «Да ты дурак!» По щекам девушки потекли слезы. «Тебя чуть не убили, ты вообще это понимаешь? Хоть на минуту можешь быть серьезным, а?» Йован поджал губы и виновато опустил взгляд. «А ты?» На этот раз девушка обратила свой гнев в сторону Тихона, сидевшего в ближнем ряду и наблюдавшего за происходящим. «Чего ты там спрятался?» Она быстрым шагом направилась к нему и схватила за руку. «Арин!» Матвей захотел ее остановить, но та была непреклонна и грубо отпихнула его плечом. Мальчишка и не пытался вырываться из стальной хватки, принимая все осуждающие и ненавистные взгляды в свою сторону. Наконец Арина толкнула парня в спину и заставила его упасть на четвереньки возле Йована. Мальчишка сжал губы и тяжело задышал носом. «Арин, он тут ни при чем», — встал на защиту Тихона Йован. «Но он ведь...» «С пацаном разберемся после», — вмешался в разговор сержант, выступив вперед. «Прямо сейчас меня интересует одно. Какого хрена произошло?» Он обернулся к Матвею. «Беляев, вчера перед отбоем ты сказал, что мы в безопасности». Я, собиратель, почувствовал растерянность. Он пытался подобрать слова, но в голове все смешалось. «Понятия не имею». «Понятия не имеешь», — выдохнул Миша. Внезапно он схватил Матвея за шкирку и прижал к одному из стальных шкафчиков с такой силой, что на дверце образовалась вмятина. «Эй, живо отпусти его, ублюдок!» Йован попытался подняться, но Есир нажал ему на грудь, велев не вставать. «Если ты вдруг забыл, тебя и наняли для того, чтобы подобных нападений не было!» — выкрикнул сержант, обдав собирателя брызгами слюны. «Его и не должно было быть!» — едва сдерживая подступивший к горлу гнев, ответил Матвей. «Зеленая шкала, от -6 до -8 градусов Цельсия. Безопасная! Приборы не показывали никаких признаков адвекции или оттепели». «Значит, твои приборы — туфта». «Даже если и так, сам-то ты холод снаружи не ощущал, а? Тогда как ты все это объяснишь?» За спиной сержанта раздался голос Арины. «Отпусти его». «Сразу, как только наш собиратель подробно мне объяснит, где он облажался». Раздался щелчок курка, заставивший сержанта медленно обернуться. Арина уверенно держала револьвер Матвея в двух руках, направив ствол в затылок прогрессиста. И когда она успела его взять? «Отпусти его», — тверже повторила девушка. Сидевший в самом дальнем ряду Лейгур усмехнулся. Надя, помогающая придерживать наполовину забинтованную культю, с опаской взглянула на девушку. На мгновение в салоне повисла напряженная тишина. Сержант отпустил Матвея и повернулся к девушке. «Селенок не хватит», — произнес он мрачно. «Хочешь в этом?» — Миша молниеносным движением выхватил у нее из рук револьвер, не дав договорить. Арина в удивлении ахнула, ее лоб прорезали гневные морщины. «Сержант, вернись на место», — сдержанным голосом произнес Вадим Георгиевич, уведя взгляд в сторону. «Возьми карту и убедись, что домкрат выведет нас обратно на трассу. Это приказ». Миша, не промолвив ни слова, так и сделал, напоследок еще раз окинув предупредительным взглядом Арину и Матвея. «Теперь насчет случившегося. продолжил Вадим Георгиевич, обращаясь к собирателю. «У тебя есть хоть малейшая мысль, почему это произошло?» «Нет», — немедленно ответил он. «Эти щелкуны...» «Щелкуны?» — прервал его Вадим Георгиевич. «Да, так называется этот вид мерзляков. Они не выживают при такой температуре. Их можно встретить только при красной шкале опасности, от плюс 5 до 15 градусов Цельсия. В более низких температурах они не выживают, а если и умудряются, то ненадолго, становясь при этом крайне слабыми, впрочем, как и все другие мерзляки». «Этих точно крайне слабыми не назовешь», — добавила Надя. Вадим Георгиевич снял шапку и провел пятерней по седым волосам. «Тогда как это?» — начал он. «Еще раз повторю, я не знаю», — опередил старика Матвей. «Я никогда не слышал о чем-либо подобном ни от одного собирателя. Единственные, кого мы могли встретить при такой температуре, — это ищейки». «Я поддержу сказанное Матвеем», — вступился за собирателя Лейгур. За последние сутки услышать хрипловатый голос исландца в салоне «Титана» было в диковинку, отчего все, даже сержант, обернулись в его сторону. «Вот уже 20 лет я переправляю собирателей, и ни от одного из них не слышал о встрече с подобным видом мерзляков при такой низкой температуре. Мы имеем дело с чем-то нечистым». Он оперся о спинку кресла, поднялся, кашлянул, прикрыв рот кулаком, и, оглядев всех в салоне, продолжил. «Я скажу то, что по непонятной для меня причине боятся произнести вслух все остальные. Хоть даю голову на отсечение, каждый из вас думает об этом каждую минуту». Он обернулся в сторону Вадима Георгиевича. «Смирись, старик. Твоя дочка покойница, как и вся ее команда. Теперь в этом нет никаких сомнений. Если жить хотите, то немедленно разворачивайте вездеход обратно в сторону гавани. Уберемся отсюда, пока не поздно». «За шкуру свою испугался?» — ядовито спросил Есир. «Мне за свою шкуру переживать нечего. На ее счет уже все порешали. Не сдохну здесь, так в Макмерда. Уж местные об этом позаботятся». Он обвел указательным пальцем остальных. «А вот у вас всех еще есть возможность прожить подольше». «С каких это пор убийца детей есть дело до чужих жизней?» — не унимался Есир. «Так, все, даже не начинайте», — процедил сквозь зубы Вадим Георгиевич и обернулся к Лейгуру. «Экспедиция закончится тогда, когда я скажу». Надя осторожно подала голос. «Начальник», — она облизала губы, словно не будучи уверенной, что ей стоит продолжать. «Может, исландец все же прав?» «Нет, не прав», — едва сдерживаясь, чтобы не выкрикнуть, произнес Вадим Георгиевич. «И хватит сомневаться в том, что моя Маша жива, ясно?» В конце концов он не выдержал и крикнул. «Услышу еще от кого-нибудь хоть малейший намек на сомнение и оставлю подыхать сволочь снаружи, ясно?» Вадим Георгиевич повернулся к команде спиной. Он крепко схватился за поручень и уставился вперед на дорогу. Вездеход в это время осторожно выруливал обратно на трассу. «Нет, за этим точно кроется нечто большее, чем простая спасательная экспедиция», — произнесла Арина и поднялась с кресла. «Матвей, ты это знаешь, скажи нам». «Что знает?» — с недоумением спросил Йован и взглянул на друга. «Матвей, о чем это она?» Собиратель встретился взглядом с Вадимом Георгиевичем. Вспышка гнева на его лице еще не успела окончательно затухнуть. Сержант не мог оставить эти слова без внимания. «Держи рот на замке, Беляев», — предупредил он Матвея. «Следи за дорогой, сержант», — рявкнул Вадим Георгиевич, бросив в его сторону презрительный взгляд. «Да что, черт бы вас всех побрал, происходит?» — не выдержала Надя. «Мне надоели эти недомолвки». «Разве ты ничего не знаешь?» — в недоумении спросил у нее Матвей. «Она не знает», — ответил за нее начальник. «Об этом знают только я, сержант Буров и с недавних пор Матвей», — закончил Вадим Георгиевич. «Не знает что», — потребовала Надя. Взглянувший в сторону начальника Есир также всем своим видом требовал объяснений, а любопытные и недоумевающие взгляды остальных лишь подливали масло в огонь, давя на старого прогрессиста. «О проекте «Копье», — начал Вадим Георгиевич. «Начальник», — Попытался вмешаться сержант, но старик выпятил ладонь перед ним. «Сядь на место. Я так решил. Пускай они знают. Но еще одно возражение в мой адрес, сержант. Экспедиция продолжится без твоего участия. Тебе это ясно?» Миша молча принял его слова и сел обратно в кресло, сжимая от злости кулаки. Казалось, прямо сейчас в порыве гнева он разобьет стекло. Тем временем Вадим Георгиевич тяжело выдохнул и обратился ко всем. «Достаточно секретов. Сейчас я вам расскажу, зачем именно отправилась в Москву моя дочь».